Привиделся наш тополь, разнаряженный свечками, яко алтарь Господний. И будь-то сам Иисус вдохнул благодатью и рек, чтоб я приняла красную смерть на Ильин день, как мой покойный батюшка на лексе. Сготовилась я, чада мои, отойду от мира с радостью. Вижу врата Господни и ангелов, поющих аллилую. Старуха запамятовала, что красную смерть удушения принимают и чуждые поморцам филаретовцам, еретики-пустынники. «Аллилуйя, аллилуйя!» — шумнула по Маленной и по всему дому Боровиковых и перекатилась в пойму, где творили молитву единоверцы, не вместившиеся в доме. И сказал Сын Божий: «Радость, Марфа, встренешь на небеси, и со праведником убиенным свидишься». Еще глаголил, чтоб я сказала всем: «Живите едным тополевым толком, да поминайте благостью отца нашего мученика Филарета, а также Ларивона. Стоит Ларивон у врат светлого рая и отмаливает тяжкий грех. Минует сороковина, а после моей смерти воссияет небо, и Ларивон войдет во врата Господни, и мы воспоем аллилую. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже!» И сказал Спаситель: «Сгинут все еретики, какие отошли от нашей праведной веры, а нам благодать будет. И чтоб никто из чад наших не брал в жены белиц еретиковой веры, али из других толков. Ежели впридет сноха из чужого толка, то ее надо крестить в реке на Ильин день, окуная в воду дважды и творя молитву. А после купели на ее голову надо надеть венок из тополевых веток, а потом венок тот бросить в воду. Ежели в венок утонет, белица не очистилась, срамная, значит. Тогда пусть она творит каждодневные молитвы до другого Ильина дня, чтоб принять новое крещение. Так до трех раз, чады мои. Еще скажу благость: пусть сноха почитает свекра яко мужа. Плоть от плоти, кровь от крови, все должно быть едное, и благодать будет». Подобное откровение старухи опечалило молодух, да и старики призадумались. Все верили, что устами бабки Марфы глаголит сам Спаситель. Но как же так? Сноха должна почитать свекра как мужа и тайно родить с ним, как с мужем, плоть от плоти, кровь от крови, значит, сам Господь благословляет снохачество. После откровения бабка Марфа осталась одна в Маленной горнице, чтобы отойти с миром. Минул час, в Маленную вошел сын Лука, мать лежала мертвая. Лицо она закрыла красной подушкой и так приняла смерть, сама себя удушила. Бабку Марфу возвели в лик великомучениц, а икону Пантелеимона Целителя, с которой Марфа еще в девичестве вышла из Лексинского монастыря, поставили рядом с иконой Благовещения. Шли долгие годы. Разрастался тополевый толк. В доме Боровиковых хозяйничал Прокопий Веденеевич с сыновьями Гаврилой, Филимоном и малым Тимофеем. Тополь меж тем рос да рос, и как не обламывали его ветки на венки для снох и для украшений икон, он еще сильнее разрастался, гривастый, мощный. И тут стряслась беда. Тимошка, десятилетний отрок, срубил вершину тополя, мало того, в мелкие щепы, и скромсал икону Благовещения и опаскудил Маленную горницу, где совершались службы тополевцев. Ахнули единоверцы: нету чудотворной иконы, из-за которой в дом Боровиковых стекались тополевцы со всех окрестных деревень Минусинской округи. Совершив подобное святотатство, будто бы по наущению поселенца Зыряна, Тимошка сбежал из отчего дома. Прокопий Веденеевич побывал во многих деревнях трех волостей, но так и не напал на след сына. А ведь какой рос смышленый парнишка! На 9-м году читал Писание. «Богом данный благодать Господня», так и звали Тимошку. Беда не ходит в одиночку. На другой год грозовой удар расщепил вершину тополя.